А что касается газет, они много у кого были. У нашего клана тоже, как и у королевской семьи. Все те, с кем я сейчас заключаю союзы, волну гнать не будут. Шмидт осветит события дополнительно. Мелочь, но такие мелочи смазывают сложные механизмы и эпохи меняются не так кровопролитно, как могли бы. Глянул за окно, там солнце уже садилось. Весь день болтаю, утомило. Пора сходить размяться. Навещу-ка я Драка, разомну старые кости. Глава 11. Семейный сбор, или как Спар королем стал. Драк вышел из дворца, чувствуя воодушевление. Наконец-то ему выпал шанс, которого он так долго ждал. Еще 10 лет назад он понял, что с так называемым герцогом Грозовым ему не по пути. Тот продвигал своих людей, поэтому ему, Драку, несмотря ни на какие заслуги до этого, ничего не светило. При Такине его бы ждали совсем другие расклады и возможности, а так мужчина ощутил, что его выносит на обочину жизни, в чем разглядел отличную возможность. Слишком много Спар перетянул на себя, слишком многим оттоптал мозоли. Это касалось всех, и аристократов, и даже некоторых шиноби. Большинство оставались на его стороне, но далеко не все. Собрать и объединить несколько человек не составило проблемы. Так и родилась идея открытия своей школы, создания противовеса министру войны. Король Паэль дал на это разрешение, подкидывал денежные задания и поощрял создание конкурента. Правда, дела шли не так идеально, как хотелось бы. Стоило признать, как лидер и организатор «Спартанец» оказался хорош, выстроил сильную систему, которая год за годом поставляла лучших бойцов, и переломить это пока было нельзя, что понимал и сам Паль, не спеша поощрять больше необходимого. И вот теперь, когда он мертв, его жена обратилась за помощь, чтобы школа дракона занялась их охраной и обеспечила передачу короны законному наследнику. Это точно укрепит их влияние. Укрепило бы, подумал Драк, увидев своего главного помощника. Тот стоял у дворца и курил. Мало кто из шиноби баловался такой привычкой, но это было последним, о чем задумался Драк. Слишком уж вид помощник имел характерный. Там это, бросил помощник одновременно и устало, и лениво, и обреченно, и самоиронично, Спар в нашу школу заглянул. Показывает мастер-класс. Твою мать! Тихо выругался Драк и поспешил в школу. Благодаря королю Палю удалось получить место в центре, поэтому добирались они недолго. Картина, которую застал Драк, в общем-то соответствовала полученному описанию. Спар показывал мастер-класс, раскидывая учеников, которые наседали на него со всех сторон. «А вот и ваш мастер», — сказал Спар, разом откидывая от себя учеников. «Урок закончен. Что ты здесь делаешь?» — требовательно спросил Драк. «Будем обсуждать дела здесь?» — спросил Беловолосый. Одет он был в цвета своего клана, темно-синий с серебром. Неизменные черные очки держались на переносице сами собой. Глаза, как обычно, прикрыты. Слепой мастер или мастер одного удара. За прошедшие годы этот ублюдок успел многие прозвища собрать. «Оставьте нас», — сказал Драк, усилием воли заставив выровняться дыхание. «Зачем ты пришел?» — спросил он, когда ученики покинули зал. «Думаю, ты догадываешься. Королева предложила тебе контракт. Лучше откажись. А то что? А то будешь выглядеть глупо. Собираешься отнять трон у законного наследника? Оставь эту игру словами. Но это правда. Это точка зрения. Если ты забыл, я также родственник Такина. Его дочь моя жена. Его внуки мои дети. А еще ты забыл, кто именно посадил на трон Паля. Это вовсе не его заслуга. Но хватит этой болтовни. Ты прислушаешься к совету? Я не боюсь выглядеть глупо. И тебя не боюсь. Каждый раз одно и то же», — вздохнул Спар. «Ладно, давай по старинке, молодой дракон. Нападай. Дам тебе ударить один раз, чтобы ты осознал всю разницу между нами». Драка уговаривать не пришлось. У него было свое мнение по поводу самого сильного человека в королевстве. Того, кто никогда не участвовал в дуэлях, чьи заслуги были когда-то давно в прошлом, кто ослеп и потерял часть своих сил. Более того, Драк долго готовился к этому моменту, чтобы бросить вызов Беловолосому. Почему бы и не сейчас? Атаковал он мгновенно, вкладывая в удар все свое мастерство. Это был обычный удар кулаком, который был способен проплавить скалу насквозь. Этот удар Спар небрежно принял на ладонь. «Ты уже начал?» — спросил он. Драк отшатнулся. «Но, как, какой-то трюк. Теперь моя очередь. Ты готов?» Драк ощутил, как на него упала гора, как трещит кожа, рвутся мышцы, ломаются кости, как его дух разрывает, как сгорает душа. Когда мужчина смог продохнуть, он обнаружил себя скулящим на полу, с бешено бьющимся сердцем. «Ну-ну», — похлопал Спар его по спине, — «давай приходи в себя, что-то ты совсем слабоват оказался. Я даже не ударил тебя, а лишь придавил убийственным намерением. Страшно представить, что было бы с тобой, ударь я по-настоящему. Как перестанешь дрожать, прислушайся к моему совету. В твоей школе есть шиноби, а я не хочу устраивать конфликт между нами. Все же одно братство, пусть ты в силу своих обид и решил поиграть в оппозицию. Дам тебе еще одну подсказку. Те, кто выступает на моей стороне, возвышаются. Остальные теряют влияние. Их ждет только забвение и прозябание. Подумай об этом на досуге, молодой дракон. И никогда не забывай, что есть драконы, а есть убийцы драконов». Драк ощутил, что в последние слова вложен какой-то свой смысл, ирония, но собраться с мыслями в тот момент не смог. Он судорожно пытался вспомнить, как дышать, и мог думать только о том, как дальше жить, перенеся такой абсолютный ужас. «Как-то для меня прошел незаметно тот факт, что я стал воспринимать политику абсолютно спокойно. Она не вызывала у меня ни затруднений, ни отвращения. Жизнь сложная штука, есть разные способы добиться желаемого, и часть этих способов люди как раз и называют политикой. Так чего нос воротить, мне хватало удачи, пока не требуется предавать себя. Если забыть тот факт, что королем я не собирался становиться, но не скажу, что не рассматривал этот вопрос. Палю, на минуточку, на момент смерти было за 60 лет. Он не обрел какого-то выдающегося могущества, чтобы прожить до 200, и в последние годы начал сдавать. Возможно, поэтому я так спокойно и воспринял его смерть. Разве что удивился немного способу отойти в мир иной, но тут он не виноват. Возможно, это было жестоко, так поступать с Ольгой и наследником, но, если честно, меня это ни капли не волновало, а общие расклады и вовсе давали железобетонный повод. К тому же устраивать гонения я не собирался, намереваясь договориться, для чего сначала требовалось подготовить почву. Поэтому следующие 3 дня ушли на то, чтобы отсечь любые возможности у королевы, не направление, разумеется, а на иллюзию того, что она может остаться у власти. Мда, даже звучит смешно, реальной властью-то она как раз никакой не обладала, если, конечно, не путать реальную власть и влияние на придворных. Я переговорил с герцогами и объяснил им, что к чему, 2/3 меня поддержат, остальные не будут мешать, с некоторыми баронами, самыми влиятельными, то же самое, промышленники, торговцы, газетчики, гильдия ныряльщиков и наемников, охотники, командиры шиноби, даже придворная охрана. Я встретился с ее начальником, между прочим, очень преданным Палю, и прямо ему сказал, что лучше проявлять максимальную учтивость и трезво оценить свои шансы. Все это привело к тому, что семья Паля осталась, если не одна, то около того. Роза докладывала, что Ольга хотела бы много с кем встретиться, но получала раз за разом отказы. Она же мне сообщила, когда королева достигла нужной точки понимания ситуации. Я послал Ольге предложение встретиться. Эх, знали бы все участника спектакля, настолько просто я мог решить все проблемы, попросив супругу сгладить острые углы. Но не пришлось. Мои позиции и правда сильно изменились за последние 10 лет. «Эдгар», — сказала королева, когда я вошел в королевскую приемную, — «надо же, ты почтил меня своим вниманием, или, быть может, пришел убить». Сидела она на троне, и я уловил запах вина. Власть меняет людей, а еще их жизнь меняет. Прожитые годы, деньги, неудовлетворенность в семейной жизни. Уж насколько Гац прославился своими бастардами, но, каждый раз, когда заезжал к нему в гости, я видел, что жены его любят и что между ними по-прежнему полыхает страсть. Ольга и Паль, король тоже прославился своими фаворитками, хорошо хоть без бастардов обошелся, но вот любовь между ним и супругой, как и страсть, угасла. Быть может, поэтому она и прожигала себя в бесконечных балах, алкоголе и любовниках. А ведь была такой милой девушкой, когда я ей жизнь спас при нападении акации. «Зачем мне тебя убивать?» — спокойно спросил я. «Я пришел договариваться». «О чем же хочет договориться беловолосый мясник?» — скривила она губы. «Ты ведь уже поняла, что шансов нет. Королем стану я. Это мятеж». «Ольга, лучше соберись», — сказал я недовольно. «Сейчас твоя судьба решается. Твоя и твоих детей. Угрожаешь? Мне нет нужды тебе угрожать. Власть уже в моих руках. Была, есть и будет. У тебя нет сил изменить это. Зато у тебя есть возможность договориться на нормальные условия». Она пожевала губы, вздохнула, опустила голову. дернулась и все же собралась. «Мне остается только выслушать тебя», — сказала она, признавая поражение. «Загородное поместье и хорошее содержание от моего клана лично, до конца твоих дней. Никто тебя притеснять не будет. Живи, как жила. Что с моими детьми? Они законные наследники. У нас не классическая монархия. Правит тот, кто этого достоин. Твои дети не воины. Никто из них не потянет управление страной. Сейчас, по крайней мере, сможете исправить это, милости прошу. Нам толковые управленцы высшего звена ох как нужны. Не издевайся надо мной», — зло бросила женщина, демонстрируя, что не совсем в адекватном состоянии. «И не думал. Воспитывай детей, как хочешь. Повторюсь, но мне нет смысла устраивать им гонения. Какого-то особого отношения не будет. Я и к своим детям по всей строгости отношусь. Ради чужих исключений тем более делать не буду. Пусть пробиваются по жизни. Ресурсы у них есть. Ты настроил мою семью против меня же. Мне нужно содержание для детей. Ольга», — покачал я головой, — «я знаю, сколько Паль собрал денег. Хватит и тебе, и вашим внукам. Но ладно, я выделю им содержание, как лицам королевской крови. Хотя, как по мне, такой подход ведет к деградации. Сами как-нибудь разберемся», — ответила она ядовито, но тут же сменила тон. «Что он нас требуется? Официально заявить, что, понимая всю тяжесть ситуации, когда нужно отомстить за убийство короля, ни ты, ни твой сын не можете взять бремя правления на себя. Речь мы вам подготовим». «Хорошо, мы откажемся. Ты обеспечишь нам содержание и достойную жизнь». «Так и будет. Моя коронация прошла так буднично, как это только возможно. Пока я проводил свои встречи, Роза и Елена проводили свои. Удачей, если так можно сказать, стало то, что наш будущий противник, королевство Сира, которое и отправило убийц, видимо, узнало о произошедшем и не придумало ничего лучше, чем напасть на торговцев возле колодца. Абсолютная тупость, непонятно, на что они рассчитывали, но разве мало я примеров глупости видел?» Специально потом у Дарья уточнил. Это не он постарался. Парень признался, что организовать убийство было дюже легко, исполнители и сами были не прочь провернуть нечто подобное. К тому моменту общественность и так была подогрета, требовала отмщения. Эта выходка дополнительно всколыхнула народ, на что наложилось отречение Ольги и Дмитрия от трона. «Другие герцоги поддержали меня, мы провели официальную коронацию. Не скажу, что испытал какие-то особые чувства, отстояв всю церемонию. Это только в сказках круто звучит, стать королем. Теперь же мне придется пересобирать команду, ставить везде своих людей, наводить порядок, погружаться в десятки разных дел. И это все на фоне скоротечной войны. Сложно сказать, сколько наши соседи успели узнать у нас. Наверняка немало. Понимал ли правитель Сира, что мы сможем привести армию к их дому в течение дня? Кто знает, кто знает. Судя по результату, наша боевая мощь стала для них сюрпризом. Несколько флагманов зависли над их дворцовой площадью, которая выглядела как-то серовато и убого. «Ты ведь тут все перестроишь?» — спросил Ягодца. «Разберусь как-нибудь», — отмахнулся он. «Жги. Раз уж королем назвался, то и силушку продемонстрировать должен. Сейчас здесь весь цвет королевства собрался, вместе с герцогами. Прибыли посмотреть, что я могу». Я перехватил меч и нанес удар. Прошла секунда, и внизу раздался грохот. Вражеский дворец перестал существовать, как и центральные районы. Следом вниз посыпалась наша небольшая армия. Началась зачистка. Общее семейное собрание по вопросу Дарья я провел летом, уже после испытания шиноби, с которым наш темный лорд, конечно же, справился. Можно было бы собраться с семьей и раньше, но там всего ничего оставалось, а дергать всех. В общем, состыковать графики было проще всего как раз в начале лета, да и других дел хватало. Как-никак, мне на шею королевства повесили. И вот вроде бы наши позиции сегодня в 100 раз лучше, чем 10 лет назад. Вроде бы есть и задел, и потенциал, и фундамент для дальнейшего развития, чтобы стать кем-то значимым. Но чем больше я думал о грядущем, тем больше понимал, насколько этого всего мало. Дарья изначально хотела использовать Клаус, архимаг пространства, выходец из могущественного рода, гражданин не менее могущественной империи, который заранее знал, к чему готовится. Ресурсов у него было в 1000 раз больше, чем у нас. Почему с другими детьми колодца должно быть иначе? Возможно, где-то поджидает миллионная армия могущественных воинов, которая лишь ждет отмашки. Тем не менее Клаус мертв. Статус архимага не означает бессмертие. Если я ударю первым, то смогу убить. А вот если архимаг ударит первым, Адам, будучи магистром, смог на нас кусок луны сбросить. Кто-то вроде Клауса сможет сбросить что-нибудь побольше. Было бы наивно ожидать, что мы неуязвимы и что сможем сейчас потягаться в голой мощи с по-настоящему сильными противниками. Подобных вопросов, которые перед нами встали, было великое множество. Дальше я не мог скрывать это от семьи. Пора было нам решить, что с этим всем делать. Семейные собрания имеют свою специфику. Нас небольшая толпа собралась. Я, мои жены, наши дети, Петр, Иван, София и Лилия. Остальных детей мы не пригласили, потому что малы еще. Взрослым у нас человек считался после прохождения обучения в школе Шиноби. Мария с Дарием, разумеется, были здесь. Тим со своими старшими детьми. Шупа со своим старшим сыном. Тамара пришла одна, но что взять с этой оторвы? У меня было время подготовить речь. Я бы мог расставить акценты как угодно. Пустить ход мыслей собравшихся в нужную мне сторону. Но не стал этого делать. Рассказал историю без акцентов, насколько это возможно. Хронологию событий, без эмоциональной окраски и внушений. Мария весь рассказ ждала меня взглядом. «Ну ты вообще!» — выдала Тамара, разрушив мрачную тишину, повисшую в конце моего рассказа. «Оказывается, у нас в семье есть настоящий темный лорд. Да хватит меня так называть!» — возмутился Дарий. Неожиданно София заплакала. «Я бы сказал, что удивились все, но у всех тут повышенная наблюдательность, поэтому возможность отследить реакции друг друга имелась, как и то, что Софию рассказ сильно расстроил. Лилия ее приобняла, по спине погладила. Из всех собравшихся лучше всех с Полем общалась как раз София. «Простите», — сказала дочь, — «дядя был не так плох, чтобы его убивать. Это так глупо», — произнесла она, утирая слезы. «То, что это было глупо, я уже признал», — процедил Дарий. Мария наградила его выразительным взглядом. Парень вжал голову в плечи. «Ситуация не самая простая», — сказал я. «Поэтому я вас всех здесь и собрал. Нам нужно решить, что делать дальше. Первый вопрос. Кто за то, чтобы наказать Дарья по всей строгости, то есть казнить?» Теперь выразительный взгляд грозы достался мне. Догадаться, что казнить ее сына получится только через ее труп, было несложно. «Отлично», — сказал я. «Никто по-настоящему нашего темного лорда казнить не хочет. Можешь выдохнуть, Дарий». Парень криво улыбнулся, но то, что он испытал облегчение, я заметил. «Такой проступок не может остаться без наказания», — продолжил я. «С этой частью я разобрался лично. Дарий получил своего ремня. Мог бы и промолчать об этом», — дернул щекой Дарий. «Ха!» — выдохнул Иван. «Надеюсь, выпорол ты его основательно. Уж будь уверен», — ответил ему Дарий. «Твое хилое тело бы такого не выдержало. Ха-ха! Дерзкий темный лорд. Ну все, новое прозвище к нему до конца дней прицепилось». Шутки шутками, но теперь надо определиться с главным вопросом. Какую позицию мы займем в данном конфликте? Межмировая война, покачал головой Петр. Это выбор без выбора, вставила Лилия. Не представляю, как мы с гарантией могли бы не влипнуть в полномасштабную войну. Даже если Дарья уйдет куда-то далеко, в теории, могут выйти на нашу с ним связь и добраться до нас, чтобы использовать, как заложников или просто чтобы получить информацию о нем. То есть ситуацию предварительно нужно оценивать в контексте двух вопросов. Первый – какова вероятность, что нас не заденет? Второй – какова вероятность, что нас не будут искать целенаправленно, если Дарий покинет нас? «Бабушка, ты ведь уйдешь с ним?» Мария, как обычно, когда ее называли бабушкой, с шумом втянула воздух. Лицо никак не изменилось, но этот звук все слышали. «Уйду», – ответила Мария. «Получается, связь полностью разорвать не получится», — равнодушно закончила мысль Лилия. «Замечу», — сказала она куда более живым тоном. «Я против того, чтобы выгонять братишку. Я твой дядя», — закатил глаза Дарий. «У нас та еще семейка троллей». Марию подкалывали, называя бабушкой. Дарья, называя младшим братиком. Что касается слов Лилии, у нее две специализации. Мастер-диверсант, что было бы грешно не развить, учитывая ее сильнейшую связь с тенями, и командир-тактик, он же в первую очередь аналитик. Анализировать ситуации, давать прогнозы и расклады – это то, чему ее учили особо основательно, и то, в чем она добилась отличных результатов. По показателям, за последние 5 лет среди всех шиноби она на 3-м месте по аналитике. Не лучшая, но там 2 первых парня гении в этом вопросе. Из обычных семей, Кстати, самородки, в общем, и подача, и сам анализ от Лилии были привычны. Она сказала то, что и надо было сказать. Одно из базовых правил аналитика – говорить как есть, а не заниматься эмоциональными интерпретациями. В данном случае дочь обозначила, что выгонять Дарья – это засовывать голову в песок, без гарантий безопасности. Для нормальных выводов не хватает деталей, добавила Лилия. Отец рассказал, что ты особенный, но мы пока не услышали, в чем именно заключается эта особенность. У тебя ведь есть какие-то необычные способности? Хватает, ответил Дарий. В некотором роде все происходящее похоже на игру. У меня есть доступ к хранилищам и возможностям колодца, но лучше его называть Эдельтир. Я могу обратиться к нему с любым вопросом, посмотреть хроники прошлого, достать почти любые знания. Чем чаще разумные что-то использовали, тем обширнее выборка об этом. Также я могу посмотреть память места, связанного с Эдельтиром, даже то, что было 10 тысяч лет назад. Могу получить любой камень, добавить к нему вложенные знания. Как-то так, какой скупой ответ, пожурила Лилия. Любой, насколько любой, божественного уровня? Нет, божественного сейчас не могу. Тогда от чего это зависит? Так, стоп, замахала руками Тамара, прерывая беседу. Как понимаю, этот разговор затянется на очень долго. Так, кивнул я, ничего не имею против. Но мы тут сидим на сухую, а я есть хочу. С первой частью мы решили, кто-то хочет наказать нашего юного темного лорда. Как будто в этом есть смысл, вставила Роза. Значит, ты, подруга, была бы не против его наказать дополнительно, кивнула Тамара своим мыслям, уловив настрой моей жены. Это понятно. Большинству на смерть Поля в целом плевать. Это тоже понятно. Меньшинство недовольно, но к радикальным действиям не призывает. Это тоже понятно. Раз с этой частью разобрались, то, может, хотя бы чаю, у меня и пирожные есть. Давай, махнул я рукой, я принесу бумагу, чтобы фиксировать все моменты, добавила Лилия. Собрание или, точнее, судилище переросло в деловую встречу. Главным потрошителем в смысле аналитиком, который методично выпытал все детали, стала Лилия. Много из этого я уже слышал. Но сейчас картина дополнилась подробностями. «Не все так просто», — рассказывал Дарий. «Для того, чтобы мне что-то получить, нужно хорошо представлять, что именно хочешь. Недостаточно спросить, что может убить магов пространства». Ответ — «Все». Технически они могут умереть от чего угодно. Вопрос, как убить готового к бою архимага пространства, тоже некорректен. Другое дело попросить показать битвы с архимагами пространства, когда они проиграли. В этом случае я могу получить видение, воспоминания о прошлом, если, конечно, подобные битвы происходили где-то рядом с сетью Эдельтира. Иначе говоря, чтобы что-то получить, надо об этом знать, понимающе кивнула Лилия. Что насчет цены? Все имеет цену. Там нет конкретных цифр, но я постараюсь примерно объяснить, как это работает. Так, если я хочу получить обычный камень, это будет стоить одну условную монету. Редкий – 10, легендарный – 100, эпический – 1000. Божественные сейчас закрыты, да и эпические наполовину тоже. Это как? – тут же уточнила Лилия. Лично для меня также действует правило 1 к 3. Мне нужно освоить 3 легендарных, чтобы получить возможность освоить один эпический. Но он стоит очень дорого, и его покупка оставит заметный след. Другие могут узнать, где я. По этой же причине у меня есть основания полагать, что пока никто из детей Эдельтира не взял камень 4-го ранга, а другие, в смысле для других ты можешь взять такой камень, да, могу. После того, как освою 3 легендарных, у меня это происходит быстрее, также я их могу менять, но освоение никуда не девается. Взял, освоил за полгода, отказался, 10 дней подождал, взял новый, снова полгода на усвоение. Что насчет мастерства, уточнил я. Я ждал этого вопроса от тебя, брат, хмыкнул Дарий. Я, как и все, мастерство за просто так не получаю. Мое преимущество в том, что я могу прожить видение прошлого. Это почти то же самое, что натянуть на себя шкуру другого мастера. Значительно ускоряет процесс обучения, но не делает его мгновенным. С этим разобрались, сказала Лилия. Что еще насчет цены скажешь? Эдельтир строг, точнее, строг последний его правитель, который постановил, что за все должна быть уплачена жертва. У меня есть поблажки, но, если говорить о конкретной математике, то схема такая. Любое дополнение к тем же камням, например, в виде знаний, повышает цену. А вот если камень засунуть в испытание, это снижает цену. Испытание смертельно опасно, цена будет низкой. Испытание просто опасно, цена снизится немного. Получил координаты испытания, цена от этого не меняется. Отправил камень в неизвестное место, цена снижается. Это все важно, вмешался Шупа. Но где деньги зарыты, каким бюджетом обладаешь лично ты? Про себя я усмехнулся. Как должность способна человека изменить? Запустишь так предприятие где-нибудь в глуши, подпишешь парочку смет да проникнешься важностью подсчета денег. Правда, это сделало Шупу куда более скучным мужиком, как и трое детей, но об этом вслух я говорить не буду. Убийство демонов, уничтожение гнезд, возведение стабилизаторов. Что за стабилизаторы? Спросила Лилия. Особое строение, которое стабилизирует мир, блокирует распространение хаоса. Правила войны детей допускают уничтожение стабилизаторов противника, то есть других детей. Приносят они много, причем каждый день, а не единоразово, поэтому строить их есть смысл. Ты должен убивать демонов сам, уточнила дочь, не обязательно. Если кто-то присягнет мне, то его деяния тоже идут в зачет. Как удобно, что у нас целая армия убийц на демонов имеется, криво улыбнулся Иван. Василиса шикнула на него, но Ивана это и раньше не смущало, сейчас тем более. Да, удобно, не стал отрицать Дарий. Единственная сложность, каждый должен принести клятву. Не обязательно мне, есть возможность выстроить иерархию, распределить роли. Так мой брат может принести клятву мне, командиры, ему, члены отрядов, командирам, КХМ, прокашлялась София. Как вы собираетесь это объяснить людям? У нас раньше такого не было. Принесение клятвы может давать какие-то бонусы, спросил я. Зришь в корень, брат, улыбнулся Дарий. Часть дохода можно пустить на какие-то способности, к примеру, ощущение единства отряда или возможность мысленно общаться. Ради такого клятву кто угодно принесет, быстро оценил Петр. Он давно состоялся как командир, поэтому неудивительно, что уловил важность такого усиления. Сколько нужно убить демонов, чтобы получить один легендарный камень хорошего качества, версию без знания и со знаниями? Продолжила допрос Лилия, оставив заметки по прошлым пунктам. Зависит от того, сколько вкладывать знаний, но я понял твой вопрос, ответил Дарья и выставил ладонь перед собой. Вспомните, с каких демонов выпадают легендарные камни, с какой частотой, того, с кого падают часто, с большой вероятностью будет достаточно для простого легендарного камня. Потребуется в 10 раз больше, чтобы получить сильный камень, и еще в 10 раз больше, чтобы наполнить камень знаниями. К своим годам я и так собрал сколько-то силы, но она быстро заканчивается. Нужен регулярный приток. Суровая математика, высказался Шупа, с которой нам предстоит разобраться, сказал я. Насколько масштабная война намечается, спросил Тим задумчиво. В прошлую эпоху в последней битве участвовало несколько десятков миллионов разумных, ответил Дарий. Больше 20 миров были уничтожены полностью. Десятки цивилизаций пали. Судьбы тысяч народов были изменены. Наверняка брат особо оценит тот момент, гадко улыбнулся Дарий. Что в прошлую эпоху доминировал совсем другой вид существ, ящеры. Война была настолько большой, что они почти полностью вымерли и на смену им пришли люди. Тогда людей как рабов использовали, если кому интересно. Неудивительно, что брат так не любит ящериц, рассмеялась Тамара. Генетическая память, не иначе. Все возможно, пожал плечами Дарий. После той битвы люди были расселены по разным мирам, чтобы наполнить их. Давняя практика для борьбы с хаосом. Разум хорошо противостоит ему. Вопросы мы обсуждали долго. Сторонников идеи полностью слиться не нашлось. Были те, кого перспективы не радовали, но надо быть несколько странной личностью, чтобы желать ввязаться в настолько масштабную войну. Так что радовалось всего два человека. Тамара, с ней понятно, сеткартка – это диагноз. Да Иван, который быстро оценил, что именно в такой эпохе он сможет обрести величие и прославиться как кузнец. В остальном же нам предстояло много работы. Очень много. Глава 12. Сложные задачи, или как Спар по следу шел. Проще всего решать те задачи, которые имеют жесткие рамки. Достаточно представить любое дело, чтобы хорошенько это понять. Стать мастером меча – отличная цель. Но как ее воплотить? Слишком расплывчато. Или построить дом – тоже прекрасная цель, но предложите это любому строителю, и первым делом он засыплет вас вопросами, какой дом нужен, в сколько этажей, кирпичный или деревянный, к кто там будет проживать. Вся наша семья и команда оказались в позиции, когда рамок очень мало, а пространства для маневра и даже творчества очень много. Дарий мог достать любой камень, мог вложить туда знания. Он не мог дать сразу мастерство, но и два первых пункта – это очень много. Также он мог отыскать испытания на любой вкус. А если не отыщет то, что нужно, создать это, было бы чем платить. Исказить время он тоже мог. Жаль, что ценник на это запредельный. Иначе какая прекрасная схема вырисовывалась. Собрать 100 тысяч человек, засунуть их в тщательно продуманную временную аномалию и получить на выходе армию, которую еще не видела Вселенная. Ладно, ладно, на самом деле это глупая идея. Время для тех, кто внутри, не замедляется. Они расплачиваются годами своей жизни. И, уж поверьте, те, кто готов положить жизнь на путь воина, это мизерный процент от всего населения. Это малый процент даже среди тех, кто называет себя воинами. Поэтому, чтобы отобрать 100 тысяч, нам бы потребовалось проверить 100 миллионов. Можно было бы зайти и с другой стороны, наплодить магов разума, которые будут пересобирать психику. Можно создать и тех, кто будет омолаживать, увеличивать срок жизни, отодвигать старость. Можно, можно. Только вот для этого потребуется не просто выдать камни, а обучить. Недостаточно дать инструкции из камней. Мы в этом быстро убедились. Тот же Петр уже несколько лет осваивает полученные знания и до сих пор не освоил до конца. Это при поддержке команды специалистов и всех ресурсах нашего клана. Совсем не как дела обстояли с чем-то, выходящим за рамки магических способностей. Не было камня, который открывал любой из кругов школы круга. Зато были камни, которые давали способность влиять на энергетику. Десятки разновидностей, от развития до атаки чужой энергетики. Были и знания, связанные с этим. Но так, чтобы сразу открыть тот же четвертый круг или нечто подобное, нет, не было. Подобных сложностей и нюансов были десятки. Присоединить мир к нашей ветке колодца, да, возможно, только хватило бы на оплату. Но что за мир, населенный демонами, это проще всего, но его присоединение повлияет на ближайшие миры. Самое простое, что произойдет, увеличится количество демонов. Если не повезет, случится что-нибудь куда хуже. Дарий натыкался на случай открытия гнезд на дне океанов, с последующим отравлением этих океанов. Какой это ущерб способно нанести планете, трудно представить. Но не трудно представить, что жить на этой планете резко станет хуже. Если требовалось найти мир со сложными параметрами, то задача усложнялась в сотни раз. Поэтому рассчитывать, что Дарий повторит свой успех и найдет еще одну магическую цивилизацию, которая подойдет на роль донора, можно было, но не сейчас, не сразу, и не факт, что получится. Возвращаясь к началу, можно сказать, что лучше всего решаются задачи с жесткими рамками. Постепенно в ходе обсуждения и мозгового штурма мы очертили наши границы. Камни дают силу, а не мастерство. Все лучшие возможности, что предоставляет колодец, стоят соответственно. У нас нет магической империи, зато есть молодое королевство. Вряд ли мы успеем создать армию архимагов пространства, зато у нас сейчас есть рейд-группа, которая может существенно пополнить казну Дария. Проанализировав наши слабые и сильные стороны, пришли к следующим выводам. Во-первых, нужно было разобраться с принесением клятв, бонусами для последователей, а там и с организацией охоты на демонов, с последующим выстраиванием экономики этого процесса. Иначе говоря, требовалось решить как можно скорее вопрос притока силы к Дарию, чтобы оплатить наши ближайшие хотелки. Во-вторых, требовалось значительно расширить рейд-группу. Сейчас там 1500 человек, но этого мало. Я планировал увеличить это число хотя бы в десяток раз, расширить боевую часть и добавить к ней вспомогательную. Со слов Дария, строительство стабилизаторов выгодная штука, так почему бы не заняться этим? В-третьих, требовалось наладить экономику нашего королевства. Охота на демонов – это хорошо, но, как показала практика, щедрая оплата работает до определенного момента, поэтому нужен целый комплекс мер. Артефакты, броня, оружие, зелья, перестройка организма, исцеление, восстановление, да даже элитная недвижимость, на которую захочется потратить деньги. В-четвертых, было бы неплохо поискать союзников. В-пятых, нужно наладить разведку, чтобы наши люди во всех окрестных мирах внимательно следили за ситуацией, собирали слухи и смогли заметить, если вдруг кто начнет собирать слухи о нас. Пункт не такой уж и простой. На перекрестке, На ближайшей к нам части хватало крупных игроков, на фоне которых мы дети, не больше. Наше шевеление, активность и быстрое усиление привлекут их внимание. Легко будет нарваться еще до того, как мы столкнемся с кем-то из порождений колодца. Энда, дел предстояло много. Тем ироничнее и болезненнее стало то, что Дарья спустя пару месяцев похитили. Дарья очнулся со свободными руками, но чувство свободы было обманчивым. Что-то его подавляло, блокировало силы, не давало вдохнуть полной грудью, путало мысли. «Сейчас это пройдет», — прозвучал мягкий женский голос. С трудом подняв голову, Дарья разглядел не очень-то молодую женщину в темном балахоне, стоявшую напротив. Последние минуты жизни Дарьи помнил смутно. Кажется, Спар сказал ему, что, учитывая все условия, ставку надо делать на мастерство и что его, Дарья, как теперь ключевую боевую единицу, будут гонять денно и ночно, без всякой пощады. С этим было связано последнее задание, которое зашло куда-то не туда. «Ты кто будешь?» – спросил Дарьи, медленно приходя в себя. «Меня называют матерью. Я в курсе, что ты дитя и дельтира. Мать, дитя. Что-то не припомню, чтобы ты меня рожала. Это скорее титул». «Ага, понятно», — подобрался Дарья и смог встать. «Ну и, чего хотела-то? Побольше уважения, дитя. Ты в моей власти. С угроз начинаешь?» — прищурился Дарья, оценивая свои шансы. «Я не люблю угроз, но люблю, когда собеседники знают свое место. Ты в моей власти, несмотря на свое потенциальное могущество. Я знаю, кому могу продать информацию о тебе. Я знаю множество ритуалов и способов использовать тебя. Поэтому лишь от готовности сотрудничать зависит твоя дальнейшая судьба. Как меня похитили, об этом сейчас не стоит говорить. Но мне интересно», — возразил Дарий. «Твой интерес должен сподвигнуть меня выдать наши секреты», — изогнула бровь женщина. «Хорошо, мне несложно ответить. Ссориться я не собираюсь, поэтому небольшая уступка допустима. Твое рождение подготовил мой орден. Все прошло удачно. Если бы тебя не похитили, мы бы к этому времени куда лучше раскрыли твой потенциал. Много времени упущено, поэтому шансов победить у тебя в великой битве мало. Могли бы и пораньше тогда заглянуть, раз так беспокоитесь о моей победе», — усмехнулся Дарий, окончательно приходя в себя. «Тебя стерег один могущественный архимаг. Случаем, не Элриком зовут, ты знаешь», — утвердительно кивнула женщина. «Это хорошо. Да, он. Потребовалось больше 10 лет, чтобы устранить его. Дальше мы подготовили новый план. Пусть тебя и беспечно охраняли, но мы не хотели рисковать. Это не ответ на вопрос, как вы это провернули. Наш орден могущественен. С этого момента поподробнее». «Обязательно», — холодно улыбнулась женщина. «Но не раньше, чем ты создашь алтарь, и мы принесем клятвы». «Клятвы? Да, ты назначишь меня наставницей, с гарантией непричинения вреда». Дарий задумался. Эта женщина немало знала. Алтари давали право заключать контракты и приносить клятвы, связующий элемент между Богом и его последователями. Связи отличались между собой и имели возможность гибкой настройки. То, что хотела женщина, в иерархии должно было поставить ее выше всех, сделать в некотором роде советником. Впрочем, слово «наставница» идеально подходило для описания этих отношений. После такого убить ее можно, но это нанесет удар по самому Дарью. Не фатально, но и приятного мало. «Хочешь присоединиться ко мне и поучаствовать в великой битве? Мы готовились к этому всю жизнь. Но сначала ты должен доказать, что достоин. Я не собираюсь делать ставку на слабака, который, к тому же, легко попал в плен». «Мягко стелишь, старушка», — ответил Дарий, копируя манеры общения сестры Сидкартки. «Сдается мне, в твоем предложении скрывается подвох. Предложения лучше не будет. Так давай сразу пропустим эту часть и перейдем к подвохам. Что ты скрываешь? Если ты не докажешь свою силу, то пойдешь в услужение другому дитяти». «Ао», — протянул Дарий. «Вот оно что. Как бы сказали в моей семье, это куда больше походит на роль типичного злодея». «Злодея?» — нахмурилась женщина. «Не обращай внимания», — махнул рукой Дарий. «Специфический семейный юмор. Кстати, это место далеко находится, хорошо спрятано, не сомневайся». «Уж позволь посомневаться. Ты хорошо подготовилась, чтобы получить преимущество в переговорах, но кое-чего не учла». На фоне этих слов где-то вдали раздался мощный удар. «Строить глобальные планы – это хорошо. Еще лучше задаться вопросом, как можно нарушить чужие глобальные планы и не дать разрушить свои». Выводы напрашивались сами собой, и самое простое – тихое устранение. Подослал убийц, прикончил конкурента, и дело сделано. Но, разумеется, в этом деле хватало своих нюансов. Дарья огорошил нас тем, что миров на ветвях колодца не тысячи, а десятки тысяч. Накопились за последние 100 000 лет. Какие-то отваливаются, какие-то присоединяются. Бывало в истории Дельтира и великое наведение порядка, когда миры собирались по группам. Поэтому рядом с нашим выходом на перекресток, если проверять ближайшие миры, встречаются в основном человеческие цивилизации. В основном, не 100%, но закономерность все же прослеживается. Ситкары, дроу и прочие гуманоиды, все они относятся к людским расам, совместимым между собой. Если же спуститься ниже на перекрестке, то там легко найти миры больших монстров, где мы не раз охотились. Если забраться дальше, то чего только не найдешь. Важно это было по той причине, что в последней великой битве в бою сошлись около 100 детей, которые были изначально рассредоточены по всему Вейру. Поэтому крайне маловероятно, что ближайший бог находится где-то по соседству. Скорее, до него пилить и пилить. Иначе говоря, даже когда речь идет о соседней стране, внедриться туда, остаться незамеченным, найти нужную личность и тихо ее устранить – сверхсложная задача. Что уж говорить не то что о других мерах, а о других кластерах. Со слов Дарья, колодец предоставлял способы найти друг друга, но до отметки в 30 лет они закрыты. Так что и тут засада. Второй важный нюанс – одни молодые боги могли подчинить себе других силой, коварством или убеждением, но факт есть факт. Союзы, подчинение, тайные сговоры, предательство, интриги – это все тоже часть великой битвы. Поэтому вовсе не факт, что все будут пытаться именно убить друг друга. Есть варианты разных воздействий. Тот же сценарий подчинения, чтобы сформировать мощную коалицию. Третий нюанс – чем больше силы ты получаешь, чем активнее себя ведешь, тем заметнее становишься для других. Дарий не мог точно обозначить, где проходит эта черта, но предупреждал, что если один из богов прикончит конкурента, то сразу станет в десяток раз заметнее, чем остальные. Игра с кучей вводных и большим количеством стратегий получалась, что мы учитывали и, разумеется, озаботились вопросом безопасности Дария. Видимо, недостаточно. Похитили его прямо у нас в городе. Накрыли целый район какой-то временной аномалией, которая замедляла всех раз так в 30. Ничего опасного. Эффект продлился не дольше минуты. Большинство пострадавших не поняли, что что-то случилось. Этого времени похитителям хватило, чтобы схватить Дарья и уйти порталом. Можно было бы долго сокрушаться, но я в этом не видел смысла. Спокойно отнесся. Нельзя защититься от всего. Всегда будут слабые места. Город у нас не закрыт, разросся, сюда постоянно кто-то приезжает. При желании я бы сам смог спланировать и осуществить похищение. Так почему другие не могут? Жаль, но не все придерживались моего подхода спокойного отношения. Как ты это допустил? Буквально прорычала гроза. А ты, Спар? Рычание сменилось зловещим шепотом. Я так давно Спар, что пора бы понять, этим меня не проймешь. Похитили и похитили. Не убили же. Тебе настолько плевать? А если бы это были твои дети, то я бы волновался куда сильнее, честно ответил я. А так похитили нашего темного лорда. Пока не страшно. Надеюсь, ты отправишься за ним немедленно, требовательно спросила гроза. Я иду с тобой. Не идешь. Я пойду тихо. А ты так не умеешь. Все, наводи здесь порядок, указал я на полную суеты улицу, которую оцепили наши бойцы. Не буду терять время. Возьми команду прикрытия. Отмахнувшись, я ушел. А что ей еще сказать? Мария сейчас в неадеквате, успокоить ее не получится. Годы, знаете ли, не идут людям на пользу, за редким исключением. Ни Мария, ни я добрее не стали. Говорить с ней сейчас, только воздух зря сотрясать. Помимо мозгового штурма, касательно угроз мы рассматривали разные варианты, как усилиться. Один из них – мой статус защитника бога, который реабилитировал меня в глазах колодца. Больше никаких подстав. Способность чувствовать направление вернулась, если не полностью, то частично уж точно. Поэтому сейчас я был тем единственным, кто был способен отыскать Дарья где угодно. И как защитник, и как профессиональная ищейка. Брать кого-то с собой. Каждый год мы устраивали что-то вроде турнира. Был как королевский, общий, с показухой, массой народа на трибунах и платой за вход, а был наш, закрытый, для своих, где демонстрировали реальное мастерство, соревнуясь в разных направлениях. Поэтому я отлично знаю, что никого лучше меня в скрытности в королевстве нет. Такое себе, конечно, Когда король уходит разбираться с проблемой, ну а что делать? Все жду, когда меня превзойдут, и как-то не превосходит. До перекрестка добрался, там пришлось поплутать. Кто бы ни был ответственен за похищение, он неплохо запутал следы, а я их неплохо умел распутывать. Гэцу взял с собой, чтобы не засиживался у себя в берлоге. Вместе как-то справились, отчасти из-за того, что я чувствовал направление к Дарию, как его защитник. Прошли несколько миров, добрались до мрачного местечка. Я всякое повидал, но тут особо интересно было. Вокруг колодца бушевала магическая буря. Вход не был перекрыт совсем. Местные проложили что-то вроде тоннеля, с таможней. Прошел я там без всяких проблем. Как дальше выяснилось, именно буря создавала часть помех. Поэтому дальше было проще. И вот крадусь я по чьей-то крепости, обхожу один пост за другим, ускользаю от многочисленной охраны. И что вижу, когда добираюсь до Дария? Он болтает с какой-то мрачной женщиной, то ли переговоры ведет, то ли время тянет. Могли и не спешить, едко заметил Гэцу. Судя по всему, переговоры только начались. Ну, мы быстро добрались. Если его вырубили и он какое-то время в отключке провалялся, смысл гадать, тетку вредную в расход, или послушаем? Не будем спешить. Пусть Дарию уроком будет, ответил я. Переговоры далеко зайти не успели и были прерваны появлением третьей стороны. Та предпочла заявиться с шумом. Забавно получилось. Почему-то Дарий решил, что это я ломлюсь. Я же тихонечко стоял в тенях, слившись с миром и обвешавшись многослойной маскировкой. Одних только артефактов хватит на то, чтобы прикупить не самый последний городок. Дарья удерживали в месте, которое трудно охарактеризовать. Я сказал замок, но это скорее нечто среднее между замком, храмом и тайным логовом. Находились мы глубоко под землей. Строили комплекс этих зданий с размахом. Конкретно это помещение, или, скорее, пещера, отличалась простором и пустотой. Здесь протекал ручей, имелось подобие алтаря, какие-то закутки, замаскированные проходы и большие центральные ворота, которые распахнулись от удара. Створки ударили о стены, но не так сильно, чтобы захлопнуться обратно. И кто же это такой дерзкий пришел? Дарий был уверен, что это брат виноват в шуме и грохоте, которыми сопровождался приход кого-то. Когда ворота, скрывающиеся во мраке, распахнулись, Дарий сначала удивился тому, как не заметил эти гигантские створки, а потом уже тому, что не узнал гостя. Это был мужчина, или, скорее, крепко сложенный парень, не совсем человек. Силовое поле, которое удерживало Дария, искажало вид, приглушало цвета и размывало то, что находилось вдали. Женщину, что стояла рядом, было видно четко, а вот гость. Останавливаться он не стал, приблизился, дав разглядеть столь интересные детали. Был это скорее парень, чем взрослый мужчина. Угадывалось в нем что-то юное. Гуманоид, но вместо кожи чешуя, морда чуть вытянута. Напоминал он драконида или одну из ящероподобных разновидностей. В кожаном доспехе, без оружия в руках, мускулистый и агрессивно выглядящий. «Тебя сюда не приглашали», — ответил та, что назвалась матерью. Ящер ее проигнорировал, уставился на Дария. «Собрат», — сказал он на языке Эдельтира, показав какой-то странный жест. Означать это могло что угодно. Уважение, радость встречи или презрение и заявку на доминирование. «Интересная встреча», — ответил Дарий. «Не ожидал увидеть здесь собрата». «А я ожидал», — отчеканил ящер. «Ведьма хотела и меня украсть, но не справилась и бежала. Я преследовал ее, вышел на ее логово, и она предложила откупиться. Тобой. Надо же», — притворно удивился Дарий. «Мне она совсем другое обещала. И угрожала, и сделку предлагала. Что взять с ведьмы?» — презрительно ответил ящер. Дарий покосился на упомянутую женщину, как она отреагирует на столь наглое поведение незваного гостя. Выглядела она не сказать, что испуганной или впечатленной. Дальше произошло и вовсе что-то небезынтересное. Женщина махнула рукой, вокруг ящера вспыхнул золотой свет, еще парочка всполохов, обмен ударами, и гость улетел в сторону, прямо в расчерченный круг, который накрыло силовым куполом. «Что может быть лучше одного бога?» — задала вопрос женщина и сама на него дала ответ. «Только два надежно зафиксированных бога. Вы знаете толк в хорошей шутке», — уважительно сказал Дарий. Ящер тем временем разъярился и попытался выбраться. «Какой неразумный ребенок», — многозначительно сказала мать. «Ты бы мог получить куда больше, Ири. Теперь ты пленен, сам пришел ко мне в дом. Твои последователи не спешат на помощь. Не думал, почему? Ты за это ответишь», — прорычал ящер. «Собрат, спокойнее», — сказал Дарий. «Разве тебе не интересно посмотреть, что приготовила эта женщина? Ты более разумен, чем этот», — заметила женщина. «Все дети такие разные. Смотрю, у тебя пунктик на эту тему», — подметил Дарий. «Это из-за прозвища? Кто вообще будет называться матерью?» «Это неважно», — ответила она, игнорируя беснующегося ящера. «Пора решить, как я с вами поступлю. Этот», — бросила она взгляд на ящера, — «доказал, что недоговороспособен. Что насчет тебя? Предлагаю тебе выторговать еще немного жизни». «Жизни? Предложение о союзе уже аннулировано?» «Нет», — качнула она головой. «Но клятвы не дают абсолютных гарантий, поэтому сначала ты должен доказать, что готов заключить мир». «Очень заманчиво», — почти без издевки произнес Дарий. «Чем же я буду расплачиваться за свою жизнь и доказывать лояльность? Камнями, знаниями». «Как банально», — фыркнул Дарий. «Это самое простое, что можно с тебя получить. Но есть и кое-что еще. Как ты собираешься использовать нашего горячего парня?» Кивнул Дарий на ящера, который притих и сейчас гневно сопел. «Тебе правда любопытно?» Подалась вперед мать. «Вас, богов, можно принести в жертву. Особый ритуал. Вас двоих хватит, чтобы я вышла на следующий ранг силы». Сама приблизилась к званию бога. «Еще несколько подобных вам», — улыбнулась она. Дарий внутри себя рассмеялся. «Как лихо разговор перешел от «давай работать вместе, да мы выжмем тебя досуха, а потом принесем в жертву». Знать бы еще, почему задерживается Спар, придет ли он вообще и не пора ли доставать козыри. Глава 13. Не по плану, или как Спар бесился. В тот момент, когда Спар ушел, Мария резко успокоилась. В последние годы дня нее это было нормой, испытывать перепады в настроении и эмоциях. Мозг женщины работал на ином уровне, нежели у обычного человека, поэтому для нее не составляло такой уж проблемы видеть, признавать и изолировать свое безумие, если потребуется. Началось это давно, еще в тот момент, когда Спар вернул ее домой вместе с сыном. По мозгам ей прошлись знатно, безжалостно подавляя все лишнее, делая типичную мамашу-наседку, глупую и ничего не понимающую. Роза тоже не сказать, что обладала должным опытом по восстановлению психики. Да и обладай, не факт, что помогло бы. Так Мария осознавала, что наконец-то получила желаемое, то, на что положила всю жизнь, наконец-то родив. Также Мария осознавала, что получила она это совсем не тем способом и далеко не так, как представляла, что порождала мучительную боль, которую женщина научилась мастерски прятать на задворке сознания и игнорировать. Для себя она четко решила, что ее сын, ее, и от этого никуда не деться, что она станет ему хорошей матерью, будет заботиться и никогда не попытается избавиться. А раз так, то не было смысла предаваться негативным мыслям о том, что жизнь сложилась далеким от ожидаемого образом. В то же время Мария осознавала, что сын у нее непростой. После того, как Спар вскрыл правду, она откровенно поговорила с Дарием, и тот подтвердил, что является ее сыном, что она действительно его родила, и что Люций послужил донором генетического материала. При этом Эдельтир добавил свои гены, делая обычного ребенка потенциальным богом и наследником. Можно было сказать, что Дарий сын троих, Марии, Люция и Колодца. Не совсем тот факт, к которому можно относиться спокойно, но женщина и это задвинула подальше, стараясь о таком не думать, как и о том, что Люций погиб. Вряд ли найдутся слова, которых хватит, чтобы описать чувства по этому поводу. Мария могла бы отгоревать его смерть, могла бы выплакаться, и это бы помогло, время лечит, но кое-что оно вылечить не могло. Потеря Люция была хуже потери руки. Настолько неотъемлемой частью ее жизни он стал. Парадокс жизни Грозы заключался в том, что она все эти вещи осознавала, но психику ей раздробили основательно, что помогло, как ни странно, научиться задвигать мешающие, ненужные или болящие части куда подальше. Система не самая надежная, в чем Мария и убедилась, когда сына похитили. Правда, в этом был виноват и Спар, не в самом похищении, а в истерике, которую устроила Гроза. Племянник не занял роль Люция, уж точно не роль мужа или мужчины, но он занял место той скалы, точки опоры, что дарило чувство безопасности и спокойствия. Иначе говоря, рядом со Спаром можно было и, как обычная крестьянка, закатить истерику. А вот после того, как он ушел, все лишние эмоции заглохли, и Мария, что называется, включилась, холодным разумом разложив всю ситуацию на составляющие. Мария стала первой, кто принес клятву Дарию. Также она получила особые возможности. чувствовать, жив ли сын, возможность прийти ему на помощь и становиться сильнее, когда он рядом. О последних двух пунктах Спару не было рассказано. Она ему доверяла, но доверие – это то, что можно тщательно отмерить, и, после того как Эдгар, во-первых, выпорол Дария, а во-вторых, что было куда хуже, выставил на семейном собрании вопросы его казни и изгнания. Мягко говоря, Мария предпочла заполучить парочку козырей на самый крайний случай. Кто же знал, что этот случай настанет так рано? Все необходимое у нее было с собой. Мария чувствовала, что Дарий жив. Поэтому было несколько вариантов развития событий. Либо Дарий справится сам, либо Спар его найдет, либо сыну потребуется помощь, и он призовет мать. Что бы ни произошло, было очевидно и другое. Похитили его не случайные люди, а понимающие, с кем имеют дело. Раз так, они должны были подготовиться, принять все должные меры, чтобы задержать молодого бога. Личное снаряжение Мария всегда носила с собой, но кое-что прихватить дополнительно точно не помешало бы. Приняв решение, гроза превратилась в молнию, пронеслась по небу и приземлилась в квартале мастеров напротив входа в главное здание. Место это было специфическое по многим причинам. Здесь часто работал Иван, здесь властвовала Радомира. Куда только подевалась не особо умная рыжая девчонка, какой Мария ее помнила. Сейчас это была уже не молодая, властная и влиятельная женщина, которая контролировала все процессы в квартале. Ее работа обеспечивала процентов 15 доходов всего клана, что было очень много. Но не суть. Фея, наставница Лилии, вместе с Тимом построили в недрах земли локальный вулкан, да и, в общем, место и правда было специфическим, по многим причинам. Нечасто это здесь гостья, переместилась Радомира ко входу, встречая. Заказ или случилось что? Дарья похитили. Спар ушел за ним. Мне нужно оружие, которое будет действовать в условиях полной блокировки сил колодца, отчеканила Мария. Ао, выдала рыжая. Заходи, что ли? Сейчас подберем тебе что-нибудь вкусное. Радомира снова исчезла, а Мария поморщилась. Она понимала, что такое фанатизм, но конкретно в этом квартале концентрация фанатиков своего дела зашкаливала. Внутри здания Мария нашла первым Ивана, который, судя по запаху и внешнему виду, только что занимался ковкой. «Пацана похитили?» – спросил он, когда Мария зашла внутрь помещения. Это помещение было чем-то средним между артефактной мастерской, со всеми этими столами, стеллажами и прочим, и приемной, куда разрешалось зайти своим. Для чужих были специальные дорогие офисы на границе квартала. «Повежливее, здоровяк, лучше скажи, есть ли у тебя оружие, что будет работать в условиях подавления, в идеале и вовсе пробивать блокировку?» «Интересная задача», – задумался Иван. «Блокировку какого типа? Ну да ты не скажешь, потому что еще не знаешь. Если есть час времени, придумаю что-нибудь. Я не знаю, сколько есть. Тогда, если нет других пожеланий, ушел заниматься заказом». Иван свалил, явно заинтересовавшись новым вызовом, а Радомира, наоборот, вернулась, прихватив огромную пушку. «Моя красавица», — с любовью погладила она оружие. «О твоих пристрастиях я в курсе», — прохладно ответила Мария. «Ближе к делу, энергию подавать не надо. Свой заряд на 100 патронов и еще 500 выстрелов энергетическими сгустками. Здесь переключатель между точечным огнем и КХМ», — запнулась рыжая, подбирая слова. «Если тебе захочет снести какую-нибудь крепость или город, то нажми на этот рычажок. Эта красавица максимально изолирована от всего, что мне известно, и работать должна. Да, в принципе, где угодно, но сама понимаешь, уверенности в этом деле быть не может. Как мне тогда довериться этому оружию?» Недовольно спросила гроза. К подобным штукам она испытывала закономерное недоверие. «Никак», — резко ответила Радомира. «Хочешь гарантий, дай описание, в каких условиях работать будешь. Артефакторика — сложная штука. Ты это мне говоришь, насколько заряды разрушительные, можно ли стрелять в закрытых помещениях, в них заложена сила Гластима», — почти шепотом ответила рыжая. «Ау», — выдала Мария. «Вот-вот. Поэтому, если что-то или кто-то встретится на пути заряда, то это их проблемы. Ты, главное, несущие опоры не разрушь, если будешь сражаться в закрытом помещении. И вообще, я не спросила, но у нас рейд намечается, или почему пришла именно ты, на тот случай, если меня перебросит к сыну. Какие еще интересные штуки у тебя есть? Так, чтобы разнести все, прям так, чтоб пожалели. Блин, я хочу на это посмотреть», — сказала рыжая, исчезая. Было очевидно, что она хочет посмотреть, как будут проводить испытания ее игрушек в боевых условиях. Было забавно послушать диалог этой женщины и Дарья. Наш паренек, если и волновался, то виду не подавал. Как-то странно у них разговор прошел. Я так и не понял, чего именно хочет эта мать. То ли войти в команду Дарья, то ли подчинить его, то ли принести в жертву. Я не спешил действовать. Если бы напал раньше, столкнулся бы со вторым юным башком, который был, видимо, не особо умным. Или особо. По пути сюда я не забывал заглядывать в разные помещения и вертеть головой, поэтому знал, что в этом замке-храме находится пара тысяч не самых слабых бойцов и что в соседней комнате усердно готовится к чему-то. Прогулялся я и в сторону распахнутых ворот, глянул, что там за бой случился, охрану агрессивного башка положили. Только вот после этого как-то все пошло не по плану. Речи о моих планах и о всех здесь собравшихся. Как бы эта мать ни была сильна, она до сих пор меня не заметила, и я был уверен, что шансы ее убить у меня высоки. Я 15 лет назад Клауса смог прикончить. Уж эту дамочку как-нибудь завалил бы. Ну, или, если козыри у нее все же припасены, вывел бы из строя на то время, которого бы мне хватило, чтобы освободить Дарья. Вопрос на засыпку, что могло пойти не так, чтобы мои планы полетели по одному месту. Сначала заявился второй божок, заставив подождать. Я посчитал разумным узнать, к чему это все движется и не появится ли еще какая сила. Потом, прогулявшись до соседнего коридора, где битва случилась, и вернувшись, я случайно заметил искажение тени. Это при том, что тень я сейчас не отбрасывал. Было бы странно не учесть сей фактор, маскируясь и скрываясь чуть ли не под носом местной хозяйки.